Владимир Семенович Высоцкий. На вопрос анкеты «Любимое место в любимом городе» Высоцкий ответил: «Самотека в Москве». Самотека — это площадь на слиянии Цветного бульвара и Садового кольца, а шире — вся местность вокруг Цветного бульвара. Старый цирк, центральный рынок, переулочки. Район как район. Но именно здесь прошло детство Владимира Высоцкого. Володя жил с отцом в Большом Каретном переулке. Он был настоящим дворовым мальчишкой, выросшим в послевоенных московских дворах. Родители разведены, и Володя жил то у отца, то у матери. Редко он бывал дома, всегда на улице. Отсюда из Каретного ранние блатные песни Высоцкого. Мальчишка хорошо знал жизнь дворовой шпаны, да и серьезные фартовые в знакомых ходили. Но по их дорожке он не пошел. Это только в песне. Сперва играли фантики в пристенок с крохоборами, и вот ушли романтики из подворотен ворами. Семья, круг общения, круг чтения вели Володю иной колеей. Бывший доходный дом в Большом Каретном переулке номер 15, построенный в 1900 году архитектором Вильгельмом Францем Ковальским, в советское время стал ведомственным. В нем жили работники ГПУ НКВД. У мачехи Высоцкого была 9-метровая комната в 4-комнатной коммуналке. Но соседи выделили еще одну комнату. Было время, и цены снижались. В этом доме Володя дружил с семьями Крыжановских и Утевских. Ходил за книгами, поесть, посидеть со взрослыми. Переехав после окончания школы к матери на проспект Мира, Владимир все время возвращался на Каретный. Здесь сложилась удивительная компания. Были ребята повзрослее. Самому старшему, Василию Шукшину, в 1954 году 25 лет. Андрею Тарковскому 22. И группа малолеток, которых привел Высоцкий. Владимир Акимов, Игорь Кохановский, Аркадий Свидерский. Высоцкий был одним из самых младших в компании и носил кличку «Шванц», по-немецки «Хвост». Наверное, потому, что всюду бегал за старшими. Собирались каждый вечер. Именно сюда друзьям приносил Высоцкий свои первые песни. Высоцкий ходил в мужскую школу номер 186, Большой Каретный переулок, 10А, построенную в 1936 году на месте снесенной церкви Спаса Преображения на Песках. Сперва одноклассники звали Володю «Американец». Он полтора года прожил с отцом в Германии и носил иностранные, и потому странные для товарищей вещи. А затем, как во всех школах, сделали кличку из фамилии — Высота. Учился Володя хорошо, память у него была феноменальная, много читал и часто разыгрывал сценки из книг. Или говорил под беню крика: «Пусть вас не волнует этих глупостей». В 10 классе новая учительница литературы открыла для него мир поэзии начала 20 века. В школьной программе ее не было. Понятно, что Высоцкий тут же выучил наизусть капитанов Гумилева. Кого в юности не волновало золото кружев розоватых брабанских манжет. Но нравился и Хлебников с его заумным языком. Высоцкий с друзьями часто ходил в сад «Эрмитаж». В «Эрмитаже» ребята смотрели трофейные фильмы, слушали Утесова. Поступая в театральный кружок, Высоцкий как раз и пел под Утесова, но специально коверкая песню, чтобы было смешно. Он любил смеяться и смешить других. В «Эрмитаже» можно было послушать и совсем экзотику — польский голубой джаз и даже перуанскую певицу. Все это стоило денег. Когда наличности не было, Володя, проходя мимо контролера, говорил не «здравствуйте», а «датуйте» с дурацким выражением лица и странно перебирая пальцами. Контролер думал: «Сумасшедший, больной, пусть идет». Проучившись полгода в инженерно-строительном институте, Владимир понял, что от судьбы не уйдешь, и его призвание — быть актером, и поступил в школу-студию МХАТ. Товарищем и педагогом Владимир запомнился капустниками, пародиями, розыгрышами, выделялся своей энергией, а в актерских первачах не ходил. Это сейчас мы видим Высоцкого через призму его последующей славы. А тогда, когда еще не был сыгран «Гамлет» и не написаны песни, молодого актера даже устроить в театр было трудно. Режиссерам не нравились тяжелая челюсть, неровный прикус, небольшой рост и специфический грубый голос. Школа-студия МХАТ занимает здание, построенное в 1915 году Федором Шехтелем. Хотя есть сведения, что владелец Георгий Леонозов планировал открыть здесь кинотеатр и кабаре, Шехтель сразу строил дом с окнами-витринами. С одной стороны, у здания жесткая структура, это такой прагматичный классицизм. С другой стороны, за счет обилия стекла здание кажется легким. Помещения снимали различные магазины и конторы. В 1943 году здесь открылась школа-студия МХАТ. Первым местом работы Высоцкого стал театр имени Пушкина. Интерьеры в театре классические, в духе 1950-х. Пунцовый бархат на креслах, позолоченная лепнина, огромная хрустальная люстра и герб СССР над сценой. А вот фасад сохранился 1930 года, когда здание перестраивал архитектор Константин Мельников. То, что казалось недостатками, стало со временем творческой манерой Высоцкого. Хриплый голос требовал особого героя, простого рассказчика из народа. Немудренный гитарный перебор не отвлекает от текста. С оркестром песни Высоцкого звучат хуже. Первые песни Высоцкого — дворовые, с блатной романтикой. Возможно, найдя свой театр, получив серьезные роли, Высоцкий смог реализоваться и в песнях. Свой театр для актера. Что может быть важнее? В 1964 году Владимир пришел на Таганку. Я говорю, как мхатовский лазутчик, заброшенный в Таганку, в тыл врага. Пришел как раз в момент создания нового театра. В 1964 году Юрий Любимов создавал абсолютно новый коллектив с новым репертуаром. Основой труппы стал курс Любимова, накануне взорвавший театральную Москву дипломным спектаклем «Добрый человек из Сизуана». Также режиссер набрал молодых актеров из разных мест, и среди них Высоцкого. Как говорил Любимов, главное в театре — хорошая компания. На Таганской площади стояли торговые ряды. В 1911 году их перестроили для кинотеатра «Вулкан». В 1946 году здание кинотеатра занял театр драмы и комедии. В 1963 году Юрий Любимов поставил с третьим курсом Щукинского училища спектакль по пьесе Брехта «Добрый человек из Сизуана». Сказать, что был успех, неправильно. Жаждущие увидеть спектакль вынесли двери. И в зале собралось столько зрителей, что боялись обрушения перекрытий. Любимову предложили возглавить театр драмы и комедии на Таганке, настолько непопулярный, что в него почти не ходила публика. А режиссер поставил встречное условие. Он переходит со своими студентами и снимает старые спектакли. Для авангардного театра во второй половине 1970-х было построено авангардное здание. Скорее всего, архитекторы Александр Анисимов, Юрий Гнедовский, Борис Таранцев знали таганковские спектакли. Снаружи использованы любимовские сценические приемы. Кирпич вместо декораций, игра света вместо кулис. Ранят взгляд острые кирпичные углы. То ли бастион, то ли намек на главную достопримечательность былой Таганки — тюрьму. Цыганки с картами, дорога дальняя, и снова строится казенный дом. Шесть зданий, бывших в прошлой жизни жилыми домами, кинотеатром, банком и гаражом, архитекторы объединили и накрыли новыми конструкциями из железных ферм и кирпича. В Советском Союзе был дефицит строительных материалов. Чтобы добыть металл, на завод ездил Высоцкий с концертом. А кирпич получили хороший, так как в то же время реставрировали Кремль из Прибалтики. На Загорский кирпичный завод привезли качественную глину. Блоки лепили, длинные, как делали в старину. И для здания театра на Таганке раздобыли такой же длинный кремлевский кирпич. В 1988 году во внутреннем дворике театра поставили памятник Высоцкому. Скульптор Николай Распопов изобразил актера в роли Гамлета в знаменитом грубом шерстяном свитере. Любимов говорил, что дал Высоцкому играть Гамлета, потому что он поэт. Любимов во все спектакли вводил особое поэтическое речитативное чтение текста. А уж здесь было где развернуться. Перевод Пастернака. И получился не книжный Шекспир, а русский, песенный, поэтический. Спектакль режиссер сделал так, что залу был интересен не Гамлет, а Высоцкий, играющий Гамлета. Как-то во время съемок фильма «Вертикаль» режиссер Станислав Говорухин зашел в гостиничный номер к Владимиру. Того не было. а на кровати лежали рукописные листы. Высоцкий в горах сочинял песни для фильма. И сделал это блестяще. Как раньше он писал военные, лагерные или шоферские песни. Говорухин новые стихи прочел и решил разыграть поэта. Через некоторое время Высоцкий показывал режиссеру новую песню. Но только начал, мерцал закат, как сталь клинка, как Говорухин оборвал. «Постой, Володя, ты шутишь? Это же известная песня, ее все альпинисты знают». «Не может быть». «Точно, там дальше еще припев будет. Отставить разговоры, вперед и вверх». Глеб Жеглов — это, пожалуй, самая известная роль актера. Оказался связан с любимыми местами Высоцкого. Жеглов работает на Петровке, 38, в двух шагах от Большого Каретного. Удивительно, сколько ниточек тянется из детства. Высоцкий познакомился с братьями Вайнерами все в той же компании на Большом Каретном. Когда они подарили ему роман «Эра милосердия», он пришел к ним на следующий день. «Я хочу застолбить Жеглова». «В каком смысле?» Высоцкий пояснил. «Будет фильм. Большой фильм. И это моя роль. Никто вам так не сыграет Жеглова». Удивительно, но в фильме Высоцкий не поет свои песни. Режиссеру нужен был образ муровца, а не всенародно известного барда. Хотя для фильма была уже написана вступительная песня о конце войны. Огромное здание на Петровке для московского уголовного розыска построил в 1958 году архитектор Борис Мезенцев. Таких величественных лоджий, высоко поднятых на трехэтажный стилобат после войны, когда действуют герои, места встречи изменить нельзя, еще не было. Но так как многие сцены сериала снимали на Петровке, то отдельные части комплекса в кадр все же попали. Хотя в основном оператор выбирал виды на Знаменский храм за Петровскими воротами и на гаражи. В 2016 году прямо на ступенях полицейского главка поставили памятник Шарапову и Жеглову. Декорации подкачали. Сотрудники МУРа работали в здании еще петровских казарм, построенных в самом начале XIX века. А вот герои получились интересные, так как памятник заказали одному из лучших скульпторов наших дней – Александру Рукавишникову. Популярность Высоцкого сегодня сложно представить. Было время, и его называли наравне с Гагариным самым известным человеком страны. Кстати, Юрий Гагарин еще в 1965 году, когда прогремели первые песни Высоцкого, попросил о встрече и приехал из звездного городка познакомиться с Владимиром. Рассказывают, что на гастролях часто повторялась такая сцена. Актеры-таганки идут из гостиницы в какой-то ДК, где будет спектакль. Лето, окна открыты, и из каждого окна звучат песни Высоцкого. Но должен был распасться Советский Союз, чтобы в Москве появился памятник поэту. Бронзового Высоцкого установили в 1995 году у Петровских ворот. Согласно московской традиции, ставить монументы литераторам в начале бульваров. Автор монумента, скульптор Распопов, изобразил своего героя, широко раскинувшим руки в нарочито-концертном жесте. Высоцкий именно так рвал безжалостно свою душу на каждом выступлении. Серьезная концертная деятельность началась после фильма «Вертикаль». Экран сделал Высоцкого узнаваемым не только по голосу, но и в лицо. Также после премьеры фильма выпустили гибкую пластинку с альпинистскими песнями. После фильма, пластинки и, конечно, тысяч самодеятельных магнитофонных пленок люди хотели видеть и слышать живого Высоцкого. Концертная деятельность приносила доход, и Высоцкий смог купить трехкомнатную кооперативную квартиру на Малой Грузинской, напротив костела непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Он прожил последние 5 лет. Мемориальную доску повесили в 1988 году, к 50-летию поэта и артиста. Скульптор Александр Рукавишников использовал образ расколотого колокола. Изнутри поступает лицо Высоцкого. Музея здесь нет. Обычная квартира, принадлежащая родственникам. Но кабинет поэта сохранился полностью. Его перенесли в музей Высоцкого на Таганке. Так получилось, что с уходом Высоцкого закончилась и классическая Таганка. Власти запретили спектакль о Высоцком. Затем еще 2 спектакля и завершили разгром театра лишением любимого гражданства. Есть мнение, что любимого не простили похороны Высоцкого. Актер умер летом 1980 года во время Олимпиады. Столицу в это время старательно зачищали, всего неформального. А тут десятки тысяч людей несут цветы на Таганку и дежурят ночами возле театра. Когда тело привезли для прощания, густая очередь выстроилась от зарядья практически от Кремля. Стояла молодежь, 25-35 лет, но среди них и ветераны на костылях, старушки. Все не могли успеть попрощаться, и когда в очереди узнали об этом, начали передавать вперед букеты. Река цветов поплыла на Таганку. Гроб с актером поставили в автобус. Машина тронулась и встала. Со всех сторон летели цветы. Они били по капоту, крыше, стеклам. Говорят, в автобусе стало темно от наваленных сверху цветов. Люди внутри почувствовали себя заживо погребенными вместе с Высоцким. Марина Влади сказала, что видела похороны принцев и королей, но такого даже представить не могла. Высоцкого похоронили на Ваганьковском кладбище. По поводу надгробия мнения разделились. Труппа театра, друзья, Марина Влади представляли себе максимально простой, абстрактный монумент. Что-то вроде обломка метеорита или астероида, вправленного в камень. Вадим Туманов отыскал в Сибири вытолкнутый из земли кусок магнетической породы. При ударе молотком он звенел, как колокол. Но родители Высоцкого остановились на перенасыщенном символами, многофигурном монументе, похожем на песню «Кони привередливые», пересказанную в бронзе. Автор надгробного памятника Александр Рукавишников через 35 лет после установки скульптуры поменял голову на памятнике. В 1985 году скульптуру не дали сделать композицию высотой 3,6 метра. По каким-то нормам кладбищенский монумент не мог быть выше 3 метров 20 сантиметров. И лицо Рукавишников тогда хотел сделать жестким, со скалом, который он видел у артиста в некоторых ролях. И вот через 35 лет Рукавишников договорился с родственниками и вернулся к первоначальному плану. Приподнял монумент и сделал лицо Высоцкого резким и страстным.